Разрумянился месяц, черную ночь сжигая. И все тянется песня из далекого края. И зовет пойти куда-то своим шепотом невнятным суматоху на сердце внося. Дальняя, шире, где давно я очень не был, давняя боль потому родному небу будет кричать, хоть прошло уже немало дней. Я сижу просто так в пустоте одинокой, но все это пустяк, пазл жизни широкой. Я оставил все надежды и забыл, кем был я прежде, и в тот мир я больше не вернусь. Дальняя, шире, где давно я очень не был, давняя боль потому родному небу будет кричать, хоть прошло уже немало дней. Все на свете лишь сон, может, завтра мне солнце приснится. Но таков уж закон, здесь совсем надо проститься. Вереницами мгновений улетает рой сомнений, но мечта останется в душе. Дальняя, шире, где давно я очень не был, давняя боль потому родному небу будет кричать, хоть прошло уже немало дней.